Таксистом стать мечтал я с малолетства. Во снах мне снилась шашечка медведь. Любил я с детства денежные средства, промчалась с детства я таксист теперь. Кепочка из норочки кожаная, курточка, кручу такси бараночку, жизнь как азартный спорт. Кепочка из норочки кожаная, курточка, кручу, верчу бараночку, вокзал, аэропорт. Себя я без такси не представляю, наш таксопарк мне стал совсем родным. Вот скорость выше сотни набираю, и мы уже не едем, мы летим, да! Кепочка из норочки кожаная, курточка, кручу такси бараночку, жизнь как азартный спорт. Кепочка из норочки кожаная, курточка, кручу, верчу бараночку, вокзал, аэропорт. Зеленый огонек в ночи мерцает, магнитофона громкость покручу. А впрочем, у таксиста все бывает, а впрочем, жизнь другую не хочу. Нет! Кепочка из норочки кожаная, курточка, кручу такси бараночку, жизнь как азартный спорт. Кепочка из норочки кожаная, курточка, кручу, верчу бараночку, вокзал, аэропорт. Кепочка из норочки кожаная, курточка, кручу такси бараночку, жизнь как азартный спорт. Кепочка из норочки кожаная, курточка, кручу, верчу бараночку, вокзал, аэропорт.